Слепые. На табличке значилось «Убежище для слепых воинов». Я позвонил у высокой дубовой двери. Никто не отозвался. Дверь оказалась открытой. Я вошел и увидел вот что. С широкой лестницы сходит большой черноволосый человек в темных очках. Он машет перед собой камышовой тросточкой. Лестница благополучно преодолена. Перед слепым лежит множество дорог. Тупички, закоулки, ступени, боковые комнаты. Тросточка тихонько бьет гладкие, тускло-блистающие стены. Недвижимая голова слепого запрокинута кверху. Он движется медленно, ищет ногой ступеньку, спотыкается и падает. Струйка крови прорезывает выпуклый белый лоб, обтекает висок, скрывается под круглыми очками. Черноволосый человек поднимается, мочит пальцы в своей крови и тихо кличет. «Каблуков!» Дверь из соседней комнаты открывается бесшумно. Передо мной мелькают камышовые тросточки. Слепые идут на помощь упавшему товарищу. Некоторые не находят его, прижимаются к стенам и незрячими глазами глядят кверху. Другие берут его за руку, поднимают с пола и, понурив головы, ждут сестру или санитара. Сестра приходит. Она разводит солдат по комнатам, потом объясняет мне. Каждый день такие случаи. Не подходит нам дом этот, совсем не подходит. Нам надо дом ровный, гладкий, чтобы коридоры в нем были длинные. Убежище наше, ловушка. Все ступеньки, ступеньки. Каждый день падают. Начальство наше, как известно, проявляет особенный административный восторг в двух случаях. Когда надо спасаться или пищать. Периоды всяких эвакуаций и разорительных перетаскиваний деятельность властей получает оттенок хлопотливости, творческого веселья и деловитого сладострастия. Мне рассказывали о том, как протекала эвакуация слепых из убежища. Инициатива переезда принадлежала больным. Приближение немцев, боязнь оккупации приводило их в чрезвычайное волнение. Причины волнения многосложны. Первая из них та, что всякая тревога сладостна для слепых. Возбуждение охватывает их быстро и неодолимо. Нервическое стремление к выдуманной цели побеждает на время уныние тьмы. Второе основание для бегства — особенная боязнь немцев. Большинство презреваемых прибыли из плена. Они твердо убеждены в том, что если придет немец, то снова заставит служить, заставит работать, заставит голодать. Сестры говорили им, «Вы слепы, вы никому не нужны, ничего вам не сделают». Они отвечали, «Немец не пропустит, немец всем работу даст, мы у немца жили, сестра». Тревога эта трогательна и показательна для пленников. Слепые попросили отвезти их вглубь России. Так как дело пахло эвакуацией, то разрешение было получено быстро. И вот началось главное. С печатью решимости на тощих лицах закутанные слепцы потянулись на вокзалы. Проводники рассказали потом историю их странствований. В тот день шел дождь. Сбившись в кучу, понурые люди всю ночь ждали под дождем посадки. Потом в товарных вагонах, холодных и темных, они брели по лицу нищего отечества, ходили в советы, в грязных приемных ожидали выдачи пайков, и растерянные, прямые, молчаливые покорно шли за утомленными и злыми проводниками. Некоторые сунулись в деревню. Деревне было не до них. Всем было не до них. Негодная людская пыль, никому не нужная, блуждала, подобно слепым щенятам, по пустым станциям, ища дома. Дома не оказалось. Все вернулись в Петроград. В Петрограде тихо, совсем тихо. В стороне от главного здания приютился одноэтажный дом. В нем живут особенные люди особенного времени. Семейные слепые. Я разговорился с одной из жен, рыхлой молодой женщиной в капоте и в кавказских туфлях. Тут же сидел муж, старый костлявый поляк с оранжевым цветом лица, выеденного газами. Я расспросил их и понял быстро. Отупевшая маленькая женщина, русская женщина нашего времени, заверченная вихрем войны, потрясений, передвижений. В начале войны она из патриотизма пошла в сестры милосердия. Прожито многое. Изувеченные солдатики, налеты немецких аэропланов, танцевальные вечера в офицерском собрании, офицеры в галифе, женская болезнь, любовь к какому-то уполномоченному, потом революция, агитация, снова любовь, эвакуация и подкомиссии. Где-то когда-то в Симбирске были родители, сестра Варя, двоюродный брат путеец. Но от родителей полтора года нет писем. Сестра Варя далеко. Теплый запах родины испарился. Теперь вместо этого усталость, расползшееся тело, сидение у окна, любовь к безделью, мутный взгляд, тихонько перебирающийся с одного предмета на другой, и еще муж, слепой поляк с оранжевым лицом. Таких женщин в убежище несколько. Они не уезжают потому, что ехать некуда и незачем. Сестра-надзирательница часто говорит им: «Не пойму, что у нас здесь? Все сбились в кучу и живьем, а жить вам не полагается. Я теперь и название убежищу не подберу. По штату мы казенное учреждение, а теперь ничего не понять». В темной низкой комнате друг против друга на узких кроватях сидят два бледных бородатых мужика. Стеклянные глаза их недвижимы. Тихими голосами они переговариваются о земле, о пшенице, о том, какая нынче цена поросятам. В другом месте дряхлый и равнодушный старичок учит высокого сильного солдата игре на скрипке. Слабые визгливые звуки текут из-под смычка поющей трепещущей струей. Я иду дальше. В одной из комнат стонет женщина. Заглядываю и вижу. На широкой кровати корчится от боли девочка лет 17 с багровым и мелким личиком. Темный муж ее сидит в углу на низкой табуретке, широкими движениями рук плетет корзину и внимательно и холодно прислушивается к стонам. Девочка вышла замуж полгода тому назад. Скоро в особенном домишке, начиненном особенными людьми, родится младенец. Дитя это будет поистине дитя нашего времени.